Алло. Да. Здравствуйте, это Валентина Петровна. Да, она. Вас беспокоит из пенсионного фонда. Какого? Из пенсионного фонда. Ну-ну. Вы пенсию за декабрь получили? А кто это платит? Это из пенсионного фонда. А у вас там документы есть? У нас есть, да. Вы ее получили на руки? Получила. Вы нам должны отдать половину. Да что, с каких это пор грабит? Сокращаем пенсию в два раза вам. Нет, такого указа не было. Это указ президента должен быть. Да, есть такой указ президента. Он сказал всем пенсионерам в два раза сократить пенсию. Первый раз слышу. И теперь вы будете... по радио бы объявляли. Вот кому как там, кому в два раза, кому в три раза. Вот вы, допустим, будете теперь получать 3780 рублей в месяц. Хуета! Хуета, самый настоящий аферист! Алло. Да. Валентина Петровна, вы немножко не так, видимо, меня поняли. Лично вы будете получать 3780 рублей, а остальные деньги пойдут на ремонт соседям в 223-ю. Да что ты? Они попросили, вот написали заявление, да, и теперь им будут деньги перечислять. Да что ты? Когда это грабежом разрешили заниматься соседям? Нет, ну да как иначе-то, понимаете? Они подсуетились. Да иди ты нахуй, плетешь, ебена мать! Зарежу, блядь, не на ту нарвался, блядь! Найму, всех вас перережут, нахуй! Так это ж из пенсионного фонда, зачем нас резать? Алло? Да. Здравствуйте, это Валентина Петровна Носова? Она. Вас беспокоит начальник пенсионного фонда. Вам, видимо, сейчас звонил наш работник, да? Ну-ну. Вот. Он вам объяснил, да, почему вам пенсию сокращают? Да нет. Приказа президента не было такого. Алло. Да. Валентина Петровна, это из пенсионного фонда беспокоит. Какого? Из пенсионного фонда. Ну-ну. Ну так вот я вам звонила уже. Я начальник отдела, вот касаемо ваших выплат. Значит, я говорю вам, часть ваших выплат по пенсии будут переходить вашим соседям в 223-ю. По какому праву-то? Так им ремонт надо сделать. Они заявление написали, что они ваши родственники... И попросили часть вашей пенсии перечислять напрямую им. Пенсия неприкосновенна. Ты аферистка-проститутка, ебаная в рот. Алло. Да. Валентина Петровна. Да, что аферистка? Да как что-то? Ну, они ваши родственники, там живет ваша дочка. Правильно? Никто нет у меня никаких родственников, ебаная в рот. Ты что, рыла в своих документах, что ли? Ни в одних документах в родственниках не указывает. Проститутка, ебаная в рот. Алло? Хуя! Валентина Петровна, вы не ругайтесь. Вы понимаете, что я работник пенсионного фонда? Да какой ты работник? Работник! Когда нужно... Кто разносит, тот доносит. Но не ты. Ее получат ваши соседи в 223. Это подсудное дело, проститутка. Из 223 вашу пенсию получат целиком. Золотая статья есть. Им пенсию вашу отнесут, им. Вашей дочери из 223. Какой дочери? Чего несешь, ебаная? Она сказала, что она ваша дочка, она к нам вчера... Иди нахуй! И я твоя дочь, блядь! Так они ходили к нам вчера, написали заявление. Ёбаный в рот, блядь! Сука, блядь!